Кроме того, сама форма кратера и глубокая трещина, рассекавшая его верхний край, должны были направлять низвергаемую лаву в сторону, противоположную плодородной зоне острова. Однако прошлое не гарантировало будущего. Нередко бывает, что у вулканов давние кратеры забиты наглухо, но вместо них раскрываются другие кратеры. Это наблюдалось и в Старом, и в Новом Свете, на Этне, на Попокатепетле, на Орисабе, а накануне извержения всего можно опасаться. Ведь бывает достаточно землетрясения, а это явление нередко сопутствует вулканическим извержениям, чтобы внутреннее строение огнедышащей горы изменилось и расплавленная лава проложила себе новые пути. Сайрес Смит объяснил все это товарищам и, не сгущая красок, привел все доводы за и против опасности положения. В конце концов, они тут ничего не могли изменить. Гранитному дворцу как будто ничто не грозило, кроме возможного землетрясения. Но кораль мог быть совершенно уничтожен, если б на южном склоне горы Франклина образовался новый кратер. С того дня над вершиной горы всегда развивался белый султан пара, и даже заметно было, что он становится выше и шире. Однако к густым его клубам не примешивалась ни единая искра пламени. Пока еще процессы шли в нижней части центрального очага. Несмотря ни на что, с первыми теплыми днями работы возобновились. Постройку корабля старались вести как можно быстрее. Воспользовавшись движущей силой берегового водопада, Сайрес Смит устроил водяную лесопилку, и теперь колонисты гораздо быстрее, чем вручную, разделывали бревна на доски и балки. Устройство этой установки было такое же простое, как и на сельских лесопилках в Норвегии. Ведь тут нужно было добиться только движения в двух плоскостях, двигать бревно в горизонтальном направлении, а пилу вертикальном, вот и все. Сайресу Смиту удалось этого достигнуть при помощи колеса двух валов и соответствующим образом расположенных блоков. К концу месяца на верфи уже высился на подпорках набор судна, который решили оснастить как шхуну. Набор был почти уже закончен. Все шпангоуты держались на временных креплениях, и уже ясно выступала форма судна. На этой шхуне, отличавшейся узкой носовой частью и очень широкой кормой, несомненно, можно было в случае нужды делать довольно большие переходы, но требовалось еще много времени на наружную и внутреннюю обшивку судна, на настилку палубы. После взрыва подводной мины удалось на радость строителям спасти все металлические части пиратского брига. Из искореженных досок обшивки, из корабельных шпангоутов Пенкроф и Айртон вырвали клещами болты и множество медных гвоздей. Таким образом, кузнецам пришлось меньше трудиться. Но у плотников работы было выше головы. На неделю строительство шхуны пришлось прервать, заняться уборкой урожая, сенокосом, да свести в амбары и склады зерно и овощи, собранные на плато Кругозора. Но лишь только эти работы закончились, снова принялись за постройку корабля и уже ни на одно мгновение не отвлекались от нее. К вечеру строители едва держались на ногах от усталости. Чтобы не терять зря времени, они переменили часы своих трапез, обедали в полдень, а ужинали только после захода солнца, когда совсем уж становилось темно. Тогда они поднимались в гранитный дворец и спешили поскорее лечь спать. Впрочем, иной раз завязывался разговор на какую-нибудь увлекательную тему, и колонисты ложились позднее обычного. В беседе они делились своими мечтами о будущем и охотно говорили о том, какие счастливые перемены в их судьбе принесет путешествие на шхуне в ближайшие обитаемые края. И все же в планах, которые они строили, неизменно господствовала мысль о возвращении на остров Линкольна. Нет-нет, разве можно расстаться с колонией, которую они основали, вложив в нее столько труда, перенеся такие тяжкие испытания, одержав столько побед? Надо только установить сообщение с Америкой, а тогда развитие колонии пойдет еще быстрее».